Писалось в них по-разному, и попроще, и по заковыристи, и так себе, но обещали. И все, и землю, и волю, и уважение, даже царствие небесное, не далее, чем за ближней речкой, и не долей, как к четвергу. Временами над окопами кружили немецкие шерманы и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний, но, в отличие от своего заграничной выделки, материал спор раскуривался, не оставляя во рту соднящей горечи. Егорыч в бумажке прочитывал, благо в грамоте сызмало поднаторел, только посулами не прельщался, помнил отцовскую выучку. Обещанного Филя 3 года ждут, да еще 33 после чершца. Так бы дотянуть ему за копным бруствером до первого братания, если бы случай не повернул его планиду еще на один полный оборот. Надо ж тому было статься, чтобы на очередной перекличке заполошенный взгляд ротного упал на него и задержался пристально. «Сибиряк, говоришь,